подписанты. Ибанское общество является самым наилучшим со всех точек зрения. Это общеизвестно. Каждому гражданину об этом твердят ежеминутно в течение всей его жизни. И он не может не знать об этом. Так что если ибанец является психически нормальным, он не будет критиковать ибанское общество и возмущаться какими-то его язвами. Ибанское общество язв не имеет и иметь не может. Это еще классики установили. И возмущаться тут нечем. Ну, а если кто-то критикует и возмущается, с железной логической необходимостью напрашивается вывод, этот человек психически болен или уголовник. Ну, естественно, если где-то объявляется возмущенец и критикан, его вежливо хватают и сажают на исправление или на излечение. И исправляют и лечат до тех пор, пока он не закричит «Ура!» и не пошлет приветственную телеграмму, а пока опытные специалисты заботливо приводят его в состояние нормального ибанского гражданина, друзья, родственники, коллеги, примкнувшие к ним, сочиняют бумагу на имя заведующего, папы римского, патриарха, секретаря ООН или начальника органов с требованием освободить невинно излечиваемого или исправляемого критикана. И собирают подписи. Лица, подписавшие такое послание, называются подписантами. Сначала подписантов тщательно отбирали и располагали в иерархической последовательности. Сначала лауреаты, потом академики, потом профессора. Где-то в середине шли генералы и доктора. И в конце шли прочие, удостоившиеся такой чести по знакомству. Потом, когда выяснилось, что это дело небезопасно, стали ловить, кого попало, и подсовывать лист с подписями без самого послания. И многие подписывали. Одни из принципа, другие из безразличия, третьи из деликатности. Еще подумают, что струсил. Неожиданно обнаружилось, что такого рода послания имеют действенную силу. Из сумасшедшего дома пришлось выпустить 2-3 задержанных. В панике выпустили даже одного нормального психа. Тот на радости написал на листе бумаги печатными буквами лозунг «Да здравствует ибанская конституция!» и вылез с ним на улицу, не успев даже побриться. Ну, его пришлось разгонять с конной милицией. Но на подписантов обрушили шквал репрессий по месту работы, незаметный для иностранцев, но настолько ощутимый для самих подписантов и членов их семей, что эпидемия подписанства прекратилась сама собой, так же внезапно, как и началась. Ибанский либерал был готов на многое, но только не на снижение или полную потерю и без того мизерной зарплаты. Не говоря уж о прочих благах, вроде защиты диссертации, улучшения жилищных условий, премий, поездок за границу. Большинство подписантов признало вину и раскаялось. Немногие упорствовали, но о них сначала не знали, а потом забыли совсем.